Царь корил себя. «О горе мне! Как низко я пал! Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьяной. Какой позор!» Царь корил себя. «О горе мне! Как низко я пал! Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьяной. Какой позор!» Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Эти слова Махараджи Приавраты помогают нам осознать свою никчемность достижения материальной науки. Помогают нам осознать всю никчемность материальной науки. Махараджа Приаврата поистине творил чудеса. Он создал гигантскую колесницу, которая словно второе солнце рассеивала ночной мрак, а в бороздах, проложенных ее колесами, возникли вселенские океаны. Эти деяния беспримерны, и современные ученые не могут даже представить, как такое вообще возможно. Но сам Махараджа Приаврата, несмотря на все свои неслыханные материальные достижения, осуждал себя за то, что, правя вселенной, шел на поводу у своих чувств и потворствовал капризам красавицы жены. Размышляя о его деяниях, мы можем понять, в каком жалком положении находятся современные люди с их научно-техническим прогрессом. В наши дни так называемые ученые и прочие материалисты очень гордятся тем, что научились строить огромные мосты, прокладывать магистрали и конструировать автомобили. Однако все эти достижения просто смехотворны в сравнении с подвигами Махараджи Приавраты. Если даже он, несмотря на все свои заслуги, осуждал себя, то какого же осуждения заслуживаем мы со своим ничтожным прогрессом? Ясно, что такой прогресс никоим образом не поможет нам освободиться из материального плена. К сожалению, современный человек не понимает, что он запутался в сетях материальной жизни и обречен на страдания. Он не знает, какое тело ему придется получить в следующей жизни. С духовной точки зрения, такие блага, как царский трон, красавица-жена и способность творить материальные чудеса, являются препятствиями на духовном пути. Но Махараджа Приаврата в свое время искренне служил великому мудрецу Нараде, и потому, даже окруженный всеми мирскими благами, не мог забыть об истинной цели жизни. И вот мы видим, как в нем вновь пробудилось сознание Кришны. В Бхагавадгите сказано: «Нихабхи караманнашости пратьявайо на видьяте свалпам апиасья дхармасья траяты махато бхаят». Вставший на путь преданного служения не знает потерь, и даже если он пройдет по нему совсем немного, это спасет его от величайших опасностей. Отречься от мира, занимая такое положение, как Махараджа Приаврата, можно только по милости Верховной Личности Бога. Как правило, если человек стоит у кормила власти, если у него красивая жена, богатый дом и высокое положение в обществе, он все глубже ввязает в материальную жизнь. Но Махараджа Приаврата в совершенстве знал духовную науку, которую постиг под руководством великого мудреца Нарады, и несмотря на все препятствия, вернулся на путь сознания Кришны. Итак, мы продолжаем обсуждение. Как Махарадж Приаврата исполнял свои обязанности? И в чем смысл исполнения обязанностей? Итак, Махараджа Приаврата в свое время, если мы вспомним, не хотел занимать пост. Ку-ку, время 8:20, пора вставать. Говорит и говорит. Они зажглись, наверное, сами. Там в куртке ключ возьмешь? А ключ, вот. Вот в этих. Нет. И Итак, мы с вами читали, что Махараджа Приаврата сначала не хотел занимать никакой пост и не хотел жениться. Хотел оставаться брахмачарием. Но потом, по просьбе Брахмы и всех остальных живых существ, он занял этот пост. Женился на принцессе, наверное, правильно сказать. Или царевне. Царевне, да? Царевна? Царевна? Жена царя царевна? Ну да, царица. Царица это жена. А дочь? Царевна? Ну ладно, пусть будет царевна. Женился на царевне. Бархишмати. Она ему родила кучу детей. И он очень любил свою жену, полюбил свою жену. Говорится, со временем проявляется чувство в людях. Как Прабхупада говорит, если мужчину и женщину, которые друг другу не симпатичны, поместить в одно помещение, изолировать их, то через определенное время между ними естественно возникнут что? Отношения. Какие? Любовные. Любовные отношения. Естественно. Даже если они вообще друг другу не интересны, если их поместить в определенные условия, то между ними естественно возникнут эти близкие отношения близости. Даже если они друг другу вот в такой вне замкнутой какой-то обстановке, они неинтересны абсолютно были. И мы видим, что также и между нами возникают какие-то определенные взаимоотношения, поскольку мы тоже в психологически замкнутой системе находимся. Мы это как бы харикришнаиты. И мы тут в ИСККОН, так сказать, все время трёмся между собой, все остальные сволочи, тупые, так сказать, негодяи, не осознавшие, так сказать, мы все осознали, мы все продвинутые, так сказать. На нас свалилось счастье негаданно, нежданно и все остальное. И мы, несомненно, здесь друг друга видим ежедневно, почти как в замкнутом пространстве. С одной стороны, казалось бы, мы не замкнуты, но с другой стороны, изнутри мы замкнулись на каких-то определенных представлениях. И мы говорим, фу, эти корми, фу, эти там христиане, фу, эти мусульмане, там, фу, кто-то, фу, коммунисты. Ну, в общем, фу-фу. Систематически мы так изнутри воспринимаем это все. О, это коммерсанты, о, они сволочи богатые, ничего не жертвуют. Или эти нищие, с ними, что им проповедовать, а все равно у них ничего нет. Большого интереса не проявляем, что там проповедовать. Вот, Ваньке надо проповедовать, что он ничего не дает. А что остальным там, нищим, кому проповедовать? Вот Верке, Веронике проповедовать бесполезно. Все равно она взаймы берет. Даже если даст. Итак, люди, они очень склонны неправильно воспринимать. У них есть склонность к неправильному восприятию себя и окружающего мира. Мы с вами вчера об этом говорили. И Махарадж Приаврата исполнял все обязанности, возложенные на него, очень хорошо, поскольку умел контролировать чувства и ум. Умел контролировать чувства и ум. И все-таки по отношению к той деятельности, которой он занимался в прошлом, и тому знанию, которое он получил, он считал себя очень падшей личностью. Он говорит здесь, как низко я пал. То есть он бы просто сказал, как я пал, высоко пал. Или посередине где-то пал. Он говорит, как низко я пал. То есть не просто упал, а очень низко. Ниже того, что может быть. Он подчеркивает это, что я очень низко пал. И говорится, однажды, подумав об этом, что он привязан, он стал подумывать об отречении от мира, и эта мысль не покидала его. Разглядев эти привязанности, отвратительно. В Бхагавадгите Кришна говорит, Иногда гуна благости превосходит гуну страсти и невежества. Иногда гуна страсти превосходит гуну благости и невежества. А иногда отвратительная гуна невежества превосходит. Только про одну гуну говорится отвратительная. В чем же отвращение такое к этой гуне невежества? Привязанности. Привязанности. Гуна страсти связана с желаниями. Гуна благости связана с долгом. А гуна невежества, она что? Привязанности. Привязанности. И когда человек привязан, практически он не способен никакой другой деятельности, кроме как разрушения. И так говорится, что сами желания и духовная жизнь, они совместимы. Материальные желания и духовная жизнь совместимы. Человек, имеющий материальные желания, даже самые отвратительные, может прогрессировать в духовной жизни. Самые отвратительные материальные желания у нас могут быть. И эти желания, и духовная жизнь совместимы. Но привязанность, говорится, и духовная жизнь, что? Несовместимы. Привязанные люди не могут прогрессировать в духовной жизни. И мы видим, что многие не прогрессируют в духовной жизни. Из-за чего? Из-за привязанности. Из-за привязанности. И мы привязаны к всевозможным ощущениям, к определенному мышлению привязаны. Привязаны к определенной деятельности. Очень много привязанности. Мы даже привязаны к собственной привязанности. Что там говорить? Мы привязаны к своей привязанности даже. И поэтому прогресс в духовной жизни очень сложный. И говорится, нужно сначала отречься. Отречься. И какой-то процесс отречения происходит, когда человек видит свою привязанность. И здесь Махараджа Приаврата как раз указывает на это, что он привязался. Что не просто у него желание, он привязался, он стал привязанным, то есть несвободным. Когда у вас есть желание, но нет привязанности, вы еще свободны. Но когда вас привязывает, уже все. И говорится, гуна благости обуславливает живое существо, гуна страсти стягивает его вниз, а гуна невежества привязывает к этому низшему положению. И поэтому он говорит, как низко я пал. Как низко я пал. Сами желания еще не оставляют живое существо здесь. Можно изменить эти желания. Но привязанности очень сложно разорвать. И поэтому Кришна говорит, сруби все эти узел привязанности, тугой узел привязанности, мечом знания, отреченности, отречения, знания, отречения. Очень сложно отрекаться от своих привязанностей. Мы видим, что чувства в соответствии с шастрами, мы видим, что там описывается, что чувства привязываются как к хорошему, но в равной степени также привязываются к плохому. Как определить, что хорошо, что плохо? Хорошая это привязанность или плохая привязанность? Нужен разум, исполненный знания. Будхи-йога, то есть разум, преследующий или исполненный духовными ценностями. Разум, исполненный духовными целями. Таким образом, мы можем определять, что для нас благоприятно и что для нас неблагоприятно. Но поскольку разум не исполнился этими ценностями, то есть они еще не восстановлены в нашем разуме, нам очень сложно избавляться от привязанности. Потому что то, к чему мы привязаны, для нас становится ценным. И слово «ценность» или «ценности» синонимом этого слова является богатство. Ценность – это и есть богатство. Ценные вещи. Ценные вещи – это то, что придает нам какое-то богатство, что мы богаты этим. И поэтому это называется анартхи. То, что не имеет никакой ценности, но мы принимаем это за богатство, за ценные вещи. Какие-то свои качества, свои чувства. Ой, вы знаете, как я люблю маму. Ой, вы знаете, как я люблю жену. Ой, вы знаете, как я люблю свою родину. Ой, вы знаете, как я люблю свою нацию. Ой, вы знаете, как я люблю место своего рождения. И так далее. Как я люблю свою религию. Как я люблю именно свой избранный народ. Или что-то еще. Человек очень привязан к этому. Итак, все мы ценим эти свои привязанности. Мы считаем, что это ценная любовь. Очень ценная любовь. Но Кришна в Бхагавадгите говорит, нельзя привязываться к дому, к жене, к детям. Нельзя привязываться. Что означает привязываться? Каким образом живое существо привязывается? Да, наслаждается. Эксплуатирует эти все объекты для своих чувственных наслаждений. Детей эксплуатирует для своих чувственных наслаждений. Своих родственников, близких, там жена мужа эксплуатирует, муж жену эксплуатирует и так далее. И поэтому все привязываются. Привязываются к чему? К чувственным наслаждениям. И сами чувственные наслаждения появляются при соприкосновении с объектами чувственных наслаждений. Поэтому живое существо привязано к какому-то объекту. Но на самом деле оно привязано к чему? К чувственному наслаждению, которое дает этот объект. К чувственному наслаждению, которое дает этот объект. То, по сути дела, его интересует чувственное наслаждение, а не сам объект. Просто этот объект дает ему это чувственное наслаждение, а какой-то другой объект не дает такого чувственного наслаждения. Таким образом, в итоге в корне находится желание чувственных наслаждений. И мы ищем в соответствии со своей кармой, в соответствии со своими представлениями форму и качество объекта чувственных наслаждений, подходящую непосредственно к нашим чувствам. И говорится, в соответствии с кармой живое существо наделяется определенными чувствами, расположенными вокруг ума. И так наслаждается объектами чувств. В соответствии с кармой мы получаем определенные представления, как, каким должен быть мужчина, если мы хотим выйти замуж, у нас есть представление. Вот он должен быть таким. Иногда мы читаем шастры и восхищаемся, но мы не женщина не будет выходить замуж за такого человека, как Приаврата или там Шива, Друва. Нет. Они выходят за замухрышек разных, да, которые больше им лапши навешивают на уши, они выходят за них замуж. Или они, потому что в соответствии со своими качествами и представлениями они выбирают, даже если они восхищаются. Так же и мужчины, они восхищаются там Кунти, Драупади, Гопи, восхищаются там кем-то еще, там Савитри и так далее. Все эти женщины, великие женщины. Но когда они женятся под влиянием вожделения, они не способны рассмотреть качество или что-то. Поскольку можно слушать о качествах, но разглядеть эти качества, нужно иметь квалификацию. Нужно иметь способность рассмотреть эти качества. Так же, как человек не может на глаз определить, золото это или нет. Он там, смотрит, пробу да, ищет. Если пробы нет, у него куча сомнений. Он по бирке воспринимает все. Сейчас очень много в магазинах лежит всяких золотых украшений, и они стоят там 20 рублей, 30. И они даже не окисляются и не протираются. Если раньше такие золотые всякие кольца продавали, там пошоркаешь, и белое там такое появляется, помните, да? И люди так, ну, неделю носят, потом снимают с пальца, и там все белое уже прошоркалось. То сейчас есть такие металлы, которые полностью похожи на золото. Им 20 рублей стоят. Вообще никогда не окислится. И сколько ни ковыряйте, там все время желтое, все время блестит. Да, такие сплавы всевозможные. Бижутерии очень много. И практически мы как различали, что это золото? По цене еще как? По штампушке, по чекушке по этой. По пробе. И мы примерно так на глаз знали. И то, когда какое-то зеленое, да и все вроде со штампом, мы говорили, что это такое золото, что ли? Все говорили, да, это зеленое, да еще круче. Видели зеленое золото когда-нибудь? Ни разу не видели зеленое золото. Боже мой. А желтое? Или только черное? В России видели только черное золото. Уголь, нефть. Еще белое золото, этот хлопок. Хлопок. Как ведь? Даже на зуб не могут отличить. Если в старые времена на зуб отличали, просто взяли, кусали они себя. Анумая. И они отличали, что золото должно обладать определенной мягкостью. И с детства их приучали. Видели в фильмах, читали книги? Сразу берет золотую монету. А мы будем. Как вы определите? На вкус или на зуб? Очень сложно. Они знали, были. Они были воспитаны с детства. Какое золото должно быть по плотности? На зуб определяли золото. Вообще удивительно. Точно так же и в людях можно видеть внешне это. Что даже трешь его, трешь, и он все равно золотой. Даже проба может стоять какая-то. Там, 999, но это еще не означает, что это золото. Есть химический анализ там. Есть качества разные золота. И на глаз их очень сложно определить. На глаз. Поэтому пробу, когда ставят, они не на глаз определяют. Так, та сидит, он говорит, как ты думаешь, какую здесь поставить пробу? Он так смотрит. Понюхал. 583. Так, 583. А вот здесь он. Ну, там. 795. Нет, не так. Качество распознается не так. Также и в людях очень сложно разобраться. И мы видим, что одни выходят замуж за таких очень странных, и те женятся тоже, но очень странных. Но как качество, как разобраться в этих качествах? И говорится, когда человек глуп, он наделяет внешние объекты всевозможными что? Качествами. Всевозможными качествами. Как мы всегда думаем, если человек такой красивый, то, несомненно, в нем что? Качество очень. Он наверняка умен вообще, гениален. Наверняка он добр, бескорыстен, щедр и так далее, и так далее. Мы начинаем наделять объекты чувственного наслаждения всевозможными качествами. Или как люди покупают вещи, внешняя вещь такая, о, классная, все здорово. А потом смотрят, качество-то в ней. Качество плохое. Очень плохое качество. Часы бывают такие, видели китайские часы? Они пока их не носишь, они хорошие. Как на руку оденешь, там неделю поносил, все стерлось, что-то начали там стрелки куда-то в обратном направлении крутиться. Одна туда, а другая туда, почему-то вот так они ходят. Очень странные. Это числа странные показывают. Очень странные числа. То восьмое, то первое, то 38-е. Очень странные числа показывают. Точно так же и люди. И поэтому, говорится, преаврата и человек, который способен получить знание, он должен использовать это знание, поскольку знание приводит к счастью. Говорится, все эти привязанности и все наше невежество, и здесь также есть слово «авидья», это невежество приводит к страданиям. К страданиям. Живое существо начинает страдать, если оно не использует это знание. И знание ни в коем случае нельзя что? Что вот нельзя сделать со знанием? Вот, допустим, мы видим какого-нибудь преданного, Друвананду Прабу. И говорит, ой, он чистый преданный, он такой чистый преданный, он такой искренний, он такой чистый преданный. Говорил, нет, кто-нибудь так? Откуда вы взяли, что он чистый преданный и очень искренний? В шастрах говорится. Вот еще в шастрах там что-нибудь. Откуда вы взяли? И шастры еще прилепили. Про меня тоже говорят. Ой, он такой великий преданный. Он такой, все, прям у него так, все, он все знает, что происходит в нашем уме, что в нашем сердце. Как посмотрит, все сразу знает. Откуда вы знаете, что я так делаю? Вы знаете, что такое может быть, но почему вы наделяете какой-то объект, который не обладает этими качествами? Это называется желаемое за что? Сентиментальность. Сентиментальность, то есть желаемое выдают за действительное. И говорится, что человек обучается не для этого, чтобы желаемое выдавать за действительное. Как мы говорим, ой, какие красивые божества там или что-то еще. Ну, вы понимаете красоту божеств? Если вот это вы считаете красивым, у вас дурной вкус. А? Нет? В чем же красота? И какая? Внешняя, внутренняя? Вы достигли внутренней красоты божеств? Вот как это определить? Вера, да? Есть вера, есть знание. Знание. То есть мы знаем, что там внутри такие качества, поэтому мы говорим, о, какие красивые. Значит, чем красиво это божество? Я видел детские игрушки в 10 раз красивее. А? Нет? А почему мы игрушкам не поклоняемся? Вот купили бы куклу какую-нибудь, там, Машу, Дашу. Этого там, как она, Барби с этим, с Гохой там, с каким-то. Поставить и тоже шмякаться перед ними. Они красивые, они красивее. Вот там в этом, в Джаганатхапуре, Гамбира есть такой дом, где жил господ читание, такая комната. И там сандалии лежат. И все, о, какие сандалии, и все им кланятся. Да какие сандалии, да сандалии какие-то. Две доски с такой штукой для пальцев, знаете? Такие, как японские. Самураев таких бегали. Потом, когда драться снимали, с них выпрыгивали. И что красиво. Но чем же они знамениты, эти сандалии? В них господ читание ходил. Чем же знамениты эти фигурки? А? Чем они знамениты? Итак, качество. Качество, когда объекты внутри имеют качество, то форма, она сразу по-другому воспринимается. Совершенно по-другому воспринимается, когда вы знаете о качествах. Итак, говорится, браманы, они смотрят за этими качествами, за качествами, и это означает гуна благости. Гуна благости. И поэтому люди сбиты с толку всеми этими представлениями, что они не могут рассмотреть в себе привязанности, они не могут увидеть эти привязанности. Поэтому очень сложно с привязанностями двигаться в духовном направлении. Если вы привязаны, как вы можете? Прабхупада по поводу привязанности приводит такой пример, как люди, которые сели в лодку ночью. Ночь олицетворяет как бы невежество. Они начали свой путь в невежестве. Они сели в лодку и стали гребсти. Очень сильно. Они так хотели быстро прогрессировать, до другого берега доплыть. И они всю ночь гребли под команду, все менялись, все четко было отлажено. И они гребли изо всех сил. Они так хотели духовного прогресса. Называется такой, неофиты. Они гребли, руки все в мозолях, все в поту. Они друг друга вдохновляли. Еще совсем немного, мы знаем. Они гребли и гребли. И на рассвете, когда стало расцветать, они еще больше вдохновились. Вау! Еще сильнее, еще немножко. Знаете, какой-то финал называется. Такая концовочка. Концовочка. И они под концовочку вообще все силы. Но когда расцвело, они вдруг увидели, что они возле того же берега находятся. Еще веревка такая к столбику привязанная. И они увидели, что они никуда не плыли. Всю ночь гребли и все остальное. Но они были привязаны к тому же берегу, к этим канатам толстым. Они, кажется, никуда. Столько сил потрачено, столько энергии, столько всех этих вдохновляющих возгласов было, криков. И они не знали, кого убить за это. Не знали даже, кого убить за это. И были полностью разочарованы. И сил уже не было. И уже веревку даже, когда они отвязали, уже плыть никуда, неохота, охота в морду кому не дать. Кто виноват найти? Они же никуда не могли плыть. Жизнь закончилась. Жизнь кончилась. Это называется привязанности. Но если бы даже они в 5 раз гребли слабее, но развязали веревку, они бы в итоге доплыли все равно. Не сегодня, так завтра доплыли. По крайней мере, если встало солнце, они увидели, что они, по крайней мере, четверть проплыли. Но они проплыли. Хотя очень плохо гребли. Вот что такое привязанности. Иногда мы думаем, что каким-то физическим трудом мы тут, кстати, все это сделаем. Но Кришна об этом не говорит. Количество любви и качество любви. Две составные части преданности, говорится. Количество и качество. И поэтому приводится пример, что количество, оно не играет большой роли. Качество играет самую важную роль. Поэтому Прабхупада приводил пример, который очень много часто эксплуатирует. Он говорил, маленький росток, маленький совсем росток может жить. Есть огромное засохшее дерево. Вот по количеству дерева очень много, но оно мертво. А это маленький росток живой. Так и любовь, она может быть по количеству не так уж большая, но она живая. И может быть очень большая, но качества там нет. В чем же качество любви? Чистота, бескорыстие. Качество любви, это означает бескорыстие. Поэтому везде говорится, что все, что делает преданный в процессе преданного служения, служит божеству, возносит молитвы, слушает писание, служит стопам духовного учителя, все, что он делает, воспевает только для того, чтобы развить что? Бескорыстие в служении Кришне. Бескорыстие в служении Кришне. Он не ищет себе материальных и духовных наград. И материальные, и духовные награды не ищет. У него лишь одно желание – удовлетворить Кришну. Удовлетворить Кришну, продемонстрировать ему свою любовь и преданность. Для чего? Кто знает? Да, естественное состояние. То есть, когда живое существо демонстрирует свою любовь и преданность Кришне, то оно попадает в свое изначальное положение. И таким образом достигает чего? Ананды, блаженства. То есть душа испытывает блаженство, демонстрируя Кришне свою любовь и преданность. И больше душа ни от чего не удовлетворена. Только демонстрируя свою любовь и преданность Богу, душа начинает испытывать великое счастье. Даже если ничего не получает что взамен. Если оно так бескорыстно настроено, что я даже не хочу ничего получить взамен, кроме того, чтобы все время тебе показывать, как я люблю тебя и как я тебе предан. Все. И Кришна так все устроил, что живое существо только от этого испытывает наслаждение и счастье. Итак, очень часто мы введены в заблуждение количеством. И говорится, поэтому преданные не могут разобраться, что значит служить. Сначала они разрывают все отношения с материальным миром и начинают дико предаваться, очень дико предаваться. И они думают, что количеством посещаемых лекций, количеством проведенных часов в храме, количеством распространенных книг, количеством приведенных людей, количеством выкриков «Куранга!» Рибол! Что все это количество. Чем больше этого делают, тем это более благоприятно. Постепенно они превращаются в фанатиков, поскольку не понимают о качествах. Они никогда не обращают внимания на качество. Как я предложил цветок? Может быть, я сейчас просто на публику сработал? Задумался ли я о том, как я слушаю Шримад Бхагаватам? Когда говорится, мы слушаем и принимаем то, что нравится, и отвергаем то, что нам не нравится, это страсть. Когда мы засыпаем, это невежество, слушание в невежестве. И только тогда, когда мы все это принимаем, является благостью. У нас есть желание, мы сосредоточенно слушаем, поскольку уши наши – это органы чувства, которые называются слух. Слух – это чувство. И что же чувство? Должны служить повелителю. Ты хочешь, чтобы я это слушал о тебе, я буду это слушать. Внимательно буду слушать. Внимать. Что значит внимать? Принимать, да. Внимать – это значит принимать. Я буду это принимать. Как что? Как истину, как нектар. Говорится, речи Господа они восприняли как истину, как нектар. Те, кто сохранили свое благочестие, накопленное в прошлых жизнях, и даже приумножили его, восприняли речи Господа как нектар, как истину. Те, кто исчерпал все благочестие, нажитое в прошлых жизнях, восприняли речи Господа как пустую болтовню. Пустую болтовню. Вот так же они спали. И поэтому есть даже лекция у Шрилы Прабхупады, что сон во время слушания славы Господа, то есть его имени, формы, качеств, его деяний, атрибуты, окружения, когда человек засыпает, говорит о нечистоте его сердца. Сон во время шраванам, киртанам, вишнок-смаранам, падасевам, то есть во время совершения преданного служения, является показателем нечистоты сердца. И все. Целая лекция есть у Шрилы Прабхупады, где он объясняет, что сон при совершении этой деятельности является четким аргументом и четким показателем, что у человека очень грязное сердце еще. Как бы он ни пытался себя показать, что на самом деле он устал там или что-то еще. И говорится, это лая, сон, является препятствием к ништха, к устойчивому положению в преданном служении, к ништхе. Тот, кто не преодолел эти пять препятствий, и одним из самым главным и самым первым является сон. тот не сможет закрепиться в преданном служении. Никто не сможет. Итак, качества, мы с вами заговорили об этих качествах. Очень часто Шрила Прабхупада также пояснял многие моменты, связанные с любовью. И когда Бхактивинода Тхакур в своей работе об Иисусе Христе, там, о его личности, проводит параллели с вайшнавской философией, где он говорит, что здесь указаны все уровни. Вот это ништха, вот это ручи, вот это вот то, вот это вот бхава, это вот баджана крия, допустим. Он делает как бы сравнительный анализ между той личностью и философией его пути и ступенями бхакти. И там он приводит пример эти все вещи, что возлюби Бога всем сердцем своим. Он говорит, мы пытаемся полюбить Бога разумом, пытаемся полюбить Бога умом, но мы не пытаемся полюбить Бога сердцем. Мы не можем полюбить его сердцем. Поэтому мы все прикладываем к голове. Книги, все мы прикладываем к голове. Вы замечали? Что там в голове? А? Вот что в голове? Мозги, не больше. Если голову отрубить и поставить козлиную голову, можно к козлиной голове прикладывать все. И Прабхупада пишет, голова еще какая она, человеческая или козлиная, вот в истории с Дакшей, она не имеет никакой. Дакша остался Дакшей, даже с козлиной головой. Так же мыслил, так же все воспринимал. Иногда испытывал какую-то тяжесть, все время заблеять захотелось иногда, но он сдерживался. И Прабхупада пишет в комментариях, таким образом мы можем бросить вызов современным ученым. Я говорю, так важна, так сказать, человеческая форма. Нет, важно сознание. Поэтому он приводит пример Ханумана, который был там ванаром, когда обезьяны, обезьян Иваныч. И обладал такой природой, такими качествами, таким сознанием, таким интеллектом, чувствами такими, что превосходил людей. Очень много живых существ, которые имеют гаруда, вообще птица. Удивительно. Шука, попугай. Деревья разные есть. Куда более развитым сознанием обладают. Камни. Камни разные. Возвышенные очень. И Прабхупада, вернее, Бхактивинода Тхакур там объяснял, что некоторые не очень хорошо понимают положение этих вещей. Там говорится, возлюби врагов, возлюби ближних. Речь идет о любви. Возлюби, он говорит, возлюби всем сердцем своим. Нигде не написано, возлюби всей головой своей, там, или разумом, или умом. Говорит, возлюби всем сердцем. Потом уже перечислять. Теми чувствами. Чувства. Когда у нас рождаются хорошие чувства по отношению к чему-то, есть плохие чувства. И говорится, что реакции, живое существо получает за культивирование негативных качеств и негативных чувств. Откуда появляются негативные качества? Это результат негативных что? Чувств. Негативных чувств. Чувство неприязни, чувство боли, чувство скорби, чувство обиды. Почему мы говорим чувство? Гнев это что? Чувство. Чувство обиды, чувство гнева. И вот эти чувства, они как раз являются причиной того, что человек начинает совершать какие-то определенные поступки. Нечистота чувств. Итак, там говорится, возлюби ближнего, как себя самого. Также поясняется, что раз так описывается, возлюби ближнего, как себя самого, значит, себя самого что? Тоже любить надо. Многие не любят себя. Очень не любят. Это иллюзия. И когда вы слышите по-философски, что все любят себя на самом деле, это иллюзия. Многие себя не любят. Многим не нравится. Многим. Век Кали, очень много таких людей, которые себя терпеть не могут. Что они, выше, чем те, которые в прошлой эпохе жили? Говорится, что живое существо должно научиться и себя воспринимать, как частичку Кришны. Возлюби других, как себя самого. То есть, если ты себя считаешь частичкой Кришны, себя считаешь таким достойным, то и так же и относись к другим. Они тоже такие же частички. И там дальше перечисляются все эти любовные взаимоотношения. Возлюби там ближних, возлюби отца с матерью, там, и пошло-поехало. Все время речь идет о любви. Нигде не говорится о долге. Везде говорится о любви. Нигде не говорится о долге. Долг. И так говорится, когда нет любви, тогда появляется долг. И Махараджа Приаврата исполнял долг. И это исполнение этого долга, соприкосновение с женой, с детьми, с этим государством, все остальное, в нем что, проявляться начали привязанности. Он стал ощущать, что он привязывается к этому. Но поскольку он исполнял правильно в соответствии с наставлениями народа и писаниями, то в нем проявилось это важное, мы с вами говорили, важное чувство. Какое? Да. В нем развилось чувство отречения. Поэтому он стал подумывать. В нем появилось чувство. Какое? И вот он здесь говорит. Царь корил себя. Чувство стыда. Появилось чувство стыда. Я сразу вспомнил, как когда я учился в институте, там мы еще тогда в то время изучали философию партии. Помните, да, кто это? История партии называлась. Не философия, история партии. И там я помню, как в одной есть труд такой, где совесть объявлена химерой. Что совесть, понятие совести, это для слабых, это буржуазная как бы идеология. Совесть на совесть, что религия это и есть опиум для народа. Они как бы вот это все совестью своей. И совесть была отменена. Марксисты отменили совесть. И совесть была объявлена химерой. Знаете, кто такая химера? Кто такая? Кто знает? Это античная. Кто знает, что такое химера? Кто? Да, кракозябра. Факт. Ну кто? Такие страшные, ужасные чудовища. Страшное чудовище. И в чем было их химера, что? Не помнишь? Даю вам домашнее задание, узнаете, что такое химера. Какими терминами разговаривать? Кто? Да. И что там? Полуживотные, полуптицы. А какие животные это? А? Страшные. Ну какие вот страшные? Животные еще страшные, что ли? Да, животные из ниши. Рару или руру, как их там? Руру. Раурава есть. Ад Раурава. И там живут животные, которые называются руру. Они очень ужасные. И вот они полуптицы и полутакие вот химеры. Адские живые существа. Итак, совесть Махараджа Приаврата стал испытывать чувство стыда, что он живет таким образом. И он говорит, как низко я пал, он видит себя падшим. Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенные мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Вы помните, в 7-й песне Шримад Бхагаватам Махараджа Прахлада, он говорит, что семейная жизнь подобна заброшенному колодцу. Если туда кто-то попал, уже никто не подходит, даже не спасет. Поросший травой заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите. Жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор. Хари Кришна. Пожалуйста. Может быть, есть вопросы какие-то? Так, привязанность – это тот как раз момент, который не позволяет нам и поэтому продвигаться. Поэтому очень многие преданные думают, что это и есть успех духовной жизни, когда вы там очень много мангаларати посетили или чего-то. Это гуна страсти на публику, когда все делается. И даже, говорится, есть такое понятие самоиллюзия или самообман, когда мы думаем, что именно это является критерием деятельности. Мы можем привязаться к этому и рассматривать всех преданных с позиции того, что кто сколько посетил лекций, сколько мангаларати, встает ли он человек. Но это привязанность, это внешняя сторона, как золото, внешнее. Если вы возьмете чемодан тех вот этих бижутерий, о которых я говорил, и возьмете одно золотое кольцо с бриллиантом, а там будет очень много чемодан, целый колец, и все они будут тоже с бриллиантами, с такими театральными. Что будет ценнее? А? Чемодан этой бижутерии или одно кольцо золотое с бриллиантом? А? Вот что такое количество и качество. В духовной жизни все так. Что толку, что они так сильно гребли? Очень вдохновленно гребли. Очень искренне гребли. Как вы думаете, они искренне гребли? Без обмана, никто не шланговал, никто, все четко, они договорились. Все, они гребли вообще. Но почему они были так разочарованы? Они столько много делали, так гребли. Вместе остались. Вы ни разу не слышали, преданные так говорят? Столько лет и никакого прогресса. Я все на одном и том же месте остался. И они разочаровываются. Столько повторял, столько делал. Но они находят в своем сердце, что духовной жизни не было. Были очень много вот этого бития лбом о пол. И поэтому они сначала из одной крайности в другую кидают. Сначала для них все кармистры плохие, там они думают, вот все там такие-сякие. Начинают здесь биться головой. Потом они разбивают ее до крови. Ничего не происходит. Так вот гребут. Ничего не происходит. Они разочаровываются в этом и начинают бежать туда. И там начинают теперь. И там они так же с ними происходит. И они в ужасе, ничего понять не могу. И они в сомнениях и там становятся. И Кришна поэтому говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в том мире. Не могут понять, что надо делать и как надо делать. Потом они начинают делать глупости какие. Давайте я займу для вас денег, и пусть меня потом убьют. Хоть что-то сделаю хорошего. Хоть как-то буду вам полезен. Давайте просто займу денег у кого-нибудь и дам вам. А пусть меня убьют. Зато я буду в полном настроении, что я послужил. О! Более, так сказать, высокой глупости или низкой глупости, не поймешь, как это. Никогда не найдешь. Это и называется люди, которые лишены на самом деле понимания. Поэтому духовная жизнь очень серьезно или как бы полностью сопряжена с качествами. Поэтому преданных очень много, а чистых преданных, ой-ой-ой, едва ли один, Кришна говорит. Едва ли один. Никогда бы не писали столько в шастрах о ложном отречении. Принимает саньясу из сентиментальности, из-за того, чтобы получить уважение в глазах окружающих и так далее. Не писали бы об этом, шастры не говорили бы об этом. А сейчас кали-юга. Говорится, кали-садху, сейчас кали-садху. Поэтому мы видим, что у меня очень есть так сказать, опыт, а у некоторых вообще богатый опыт. Еще более богатые. Я знаю преданных, которые 3 гуру сменили. Эти 3 пали. ушли. Это не значит, что мы должны быть подозрительными ко всему, мы должны быть внимательны. Понять, что значит предаваться гуру, идеализация гуру, кумирство какое-то. Очень часто преданные говорят, если гуру мне скажет, я сделаю. Вот если ему говорят какую-то, они говорят, ну если гуру сказал бы, я бы сделал. Ну, значит, у вас проблемы с головой. А я бы вот не сделал. Если это каким-то образом для меня непонятно, или каким-то образом я сомневаюсь в этом, я бы не стал делать. Арджуна сказал, я не буду сражаться. Кришна ему говорил, давай сражаться. Арджуна не был дураком. Он был лучшим из людей. Он был очень квалифицирован. Он сказал, я не буду. Пока мне не объяснят, рассей мои сомнения. Тогда я сделаю. Ну-ка, объясни мне все. Только после этого я, может быть, еще я подумаю, нужно ли мне это или нет. А? Смотрите, в Бхагавад-гите как. А мы что-то из себя изображаем. Если гуру нам скажет, мы-то, кстати, вниз головой спрыгнем. Прабхупада везде настолько много и тщательно защищал как бы свою организацию, это новое движение. Везде писал, каким должен быть гуру, как он должен себя вести, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть. И дальше, везде. Как нужно выбирать духовного учителя, что это не мода и не под влиянием просто. У нее есть гуру, теперь у меня нету, как же так? Я что, хуже, что ли? Я что, лысый? Рыжий? Как, что еще обидно? Лысым быть плохо, рыжим еще каким? А? Внешне. Рыжий, лысый, еще какой-то. Я что, косой? Косым плохо быть. Я что, глухой? Глухим плохо быть. Я что, тебе немой? Слепой, немой, еще каким плохо быть? Горбатым, пузатым, еще каким? Маленьким? Ну, не знаю, не слышал, что. А, что эти маленькие, что ли, да? Говорят. Маленьким тоже плохо быть. Чего таким плохо быть? И поэтому преданные, они прочитают эти книжки, начинают имитировать. Они только женились, не могут жену содержать и детей. Раз прочитали книжку и думают, точно? Что-то я совсем погряз в этой семейной жизни. Прямо как обезьяна. Пляшу, так сказать, под дудку своей жены. Дети кровопийцы, так сказать, еще. Они просто не способны выполнять свои обязанности. Говорится, Приаврата Махарадж мог это делать. Прабхупада говорит, вы можете жениться, когда вы можете обеспечивать. Но все в иллюзии. В основном-то сейчас альфонсы и такие, и дети. Альфонсы – это кто ищет богатых, тетенек. А дети – это которые мамку просто надо, которая будет гладить, там, все, так сказать, кормить, поить, работать пойдет. Только ты шлоки учи, пожалуйста, дорогой. Я буду работать на тебя. Не беспокойте папу. Папа весь в духовных сферах. Папа у нас йох. Йох. Хакти йох. Они в храмах живут по несколько лет. Потом, когда заболеют, к маме прибегают. Мама, давай лечи. Я же от тебя отрекся, а теперь опять прирекся. Давай лечи, мама. У меня пузо болит, там язва, от неправильного питания, от аскез. Вы знаете, от чего язва? А? И не от правильного питания, не от аскез. Чушь, конечно, конечно. Язва от желания власти, от желания почести, от гневливости, от надуманных всевозможных вещах, которые не сбудутся. Вот от чего язва появляется. Четко пишет о аюрведе, причины болезни, заболевания какие-то. Желудок принимает на себя все эти наши проблемы. Как только человек разнервничался, раз – несварение сразу. И все, поехало, пошло. Нервничал. Я, мама, нервничал на Санкиртане. Я, мама, нервничал, когда поклонялся божеству. Но там говорится, какие разновидности. Почему у вас заболел желудок и продолжается. То есть то, что обостряет. Я вот в академии как раз давал целый там семинар почти по поводу, что обостряет карму. По карме что-то приходит, если мы меняем свои качества, то эти кармические реакции быстро уходят. Но если мы продолжаем культивировать то, из-за чего у нас это возникло в прошлом, то есть культивировать прошлые качества, которые являлись причиной того, что у нас сейчас болезнь, то это обостряет все время эту болезнь. Там, допустим, астма говорится. Причиной астмы является чрезмерная прямолинейность. То есть такая выходящая за рамки духовной жизни, просто прямолинейный. Как бы человек даже немного бравирует своей прямолинейностью. Это астма. И если человек получил ее в этой жизни, астму, то если он продолжает таким быть прямолинейным, то он обостряет эту астму постоянно. Потому что астма должна для того, чтобы человек научился быть гибким, не беспокоил своей прямотой, то есть научился правильно действовать. Тогда астма может вообще пройти, если он изменился. Это помните, как в сказке у Пиноккио? Как только он врать начинал, что с ним происходило? Нос рос, вот так вот. Пока говорил правду, все нормально, да? Нормальный носик. Как только он начинал врать, нос начинал расти. Я не шучу, вот это в сказках, это же оттуда же все взято. Точно так же у нас могут быть какие-то предрасположенности, но они начинают обостряться и возникать, когда мы действуем так же, из-за чего они у нас появились. Потому что карма, любая болезнь, любое несчастье, то есть имеет своим смыслом изменить наше сознание, изменить наше представление. И когда представления наши меняются, тогда она нас прекращает беспокоить. А если мы ее лечим, не изменяясь, она возникнет заново. Она или с одного места переходит в другое. Потому что все эти принципы связаны с тем, чтобы изменить наше сознание. Карма должна изменить наше представление, наши качества. Поэтому карма делает очень важные действия. Как Прабхупада говорит. Вы, может быть, чем-то гордитесь, и когда у вас это отнимают, вы становитесь смиренным. Поэтому это благоприятно. Но кто любит, что у него что-то отбирают? Только зрелый человек может это оценить, что это было благоприятно для меня. Потому что я возгордился этим и стал пренебрегать другими какими-то вещами. И Кришна, заботьтесь обо мне, отобрал у меня эту привязанность, чтобы я мог прогрессировать, она стала мешать мне в моей духовной жизни. Поэтому Прабхупада говорит, богатство и все остальное, красивая жена. Здесь он цитирует шастры, положение в обществе. Все это является препятствием на пути духовного прогресса. Поэтому, говорится, преданные не устремляются к богатству, потому что знают, что богатство оно развращает. Богатый человек начинает ощущать себя независимым. Поэтому преданный не копит, потому что накопительство дает какое ощущение? Какое? Накопительство, независимость, жадность, конечно, жадность развивается, скупость и страх. Жадность, скупость и страх появляются от накопительства. Страх потерять, а вдруг сгорит, а вдруг уроды подкроют, а вдруг они узнают, где я это храню, а вдруг тут, кстати, поменяют эти доллары, а вдруг сейчас какая-нибудь что-то, а вдруг курс упадет, опять. Вот все, начинается беспокойство. Кошмар, горе такое. Шримад Бхагаватам класс киджай, Шрила Прабхупада киджай. Кришини Тай Гауранга Киджа, Гаура Прамананда Хари Хари Бол. Нет вопросов больше никаких. Все закончено. Может, у кого-то есть вопросы? У кого нет, все свободно. Езжайте в романтическое путешествие. Идите отсюда. Есть вопросы? А вот если вот этот чемодан хороший бижутерии продать, то можно же это купить маленький кусочек? Да. Маленькое золотое. Факт. Поэтому Прабхупада говорил, что материалисты могут обладать всем. Но преданность — это и есть золото, качество. Поэтому все это бесполезно, не имеет большой цены. В этом вся и суть. Преданность. Как мы это делаем? Говорится, когда преданное служение должно быть постоянным, непрерывным и совершаться с энтузиазмом, это не непрерывные поклоны. Мы опять все воспринимаем. Это непрерывность, это значит ни в коем случае ни одного приветствия божества не пропускаем в храме. А то уж подумают, что я прервал. А так, если будут видеть, что я не пропускаю, все будут думать, о, он непрерывно действует. И я сам могу думать, вот это и есть непрерывно. Что значит непрерывно? Не прерывать своего что? Чувства какого-то определенного. Да, конечно, внутреннего. Постоянно это внутреннее чувство. Преследовать цель эту. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что мне достает, и сохраняю все, что мне нет. Ой, а, ну правильно. Ты хотел сказать, отбираю все, что он имеет. Даю, что ему не достает, и отбираю все, что он имеет. Только тому преданному, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. И по отношению к чему это говорится? Ко всему. И к внутренней деятельности. Но в первую очередь к внутренней же. Поэтому мы можем очень много выскакивать, там, обливаться и гордиться этим. И на других наезжать. А что вы так садху не соблюдаете? Слабаки. Но кто-то может с любовью и преданностью это делать. Как вот эта история царя и вайшнав. Я полцарства, я там мешок золота. Он говорит, а я зернышко риса. С любовью и преданностью. Видите, что важно? Поэтому Кришна говорит, если плод, воду, кору, дерево даже. Он даже про кору. Вот вы когда последний раз кору ели? А он... С любовью и преданностью. То есть для Кришны что-то более важнее. Но любовь и преданность развивается через науку. Наука самоосознания. Это не значит, что мы не должны ходить в храм или что-то. Это означает, что мы должны уделить внутреннее. Потому что, говорится, это внутренняя энергия, наслаждение Кришны. Если мы сейчас слушаем и этим не хотим наслаждать Кришну, забыли, просто слушаем, вот что-то интересное, неинтересное, то это все уже. Если мы смотрим на божество и не испытываем, не пытаемся понять это чувство, пробудить в себе это чувство, то это также бесполезно. Поэтому будет только один дом, деньги и все остальное. Больше ничего не будет. Внешне, что мы там что-то заняты, там, какой-то внешней деятельностью, очень много и хорошо ее делаем. Это не так. Мы можем просто себя обманывать. Кришна может даже у нас ничего не принимать. Прабхупада очень часто говорил, вы не думайте, что Кришна все у вас принимает. Кришна везде говорит, если это с преданностью делается. По крайней мере, у нас должна быть преданность по отношению к какому-то проводнику, который проводит. Вот здесь говорится, из-за своей преданности Нараде Махарадж Приаврата помнил о цели жизни. Все это время помнил о цели жизни. Только благодаря тому, что он так привязался к Нараде, так его воспринимал. Также мы можем думать, что мы там что-то предлагаем почитать или божества. Но если у нас нет определенной привязанности, нет определенного чувства к духовному учителю, почитатва не принимает ничего от нас. Никто ни божество не принимает. Потому что в нашем уме одно только желание. Как побольше заработать денег? И чтобы себя обмануть, мы говорим, что мы распространяем просад, допустим. Но мы не посещаем ни лекции, ничего. Ни киртаны, потому что мы всегда заняты сбором денег. Ну и что? И поэтому Приаврата, он увидел себя как бы падшим, что он как бы очень много обязанностей стал исполнять. Говорится, содержание семьи не является ни одной формой преданного служения. Не является формой преданного служения. 9 форм преданного служения. Шраваном, Киртаном, Вишнохсмараном, Падасеваном, Арчином, Ванданом, Дасием. Все. 7, которые приводят к двум. Сакьям, дружба и полное предание. Атмане веданам. И говорится, какой бы человек ни исполнял, он может достигнуть. Бали Махарадж он не слушал, не воспевал ничего, не памятовал. Но как он смог Атмане веданам? Привлекся Кришна. А что скрипит? А? Всегда помнить высшую цель. Промежуточные цели нужны только в связи с высшей целью. Несомненно. Вот представь, что ты собралась в театр. У тебя нет хорошей одежды. И ты думаешь, сейчас надо первая цель заработать деньги. Или, допустим, взять деньги. Вторая цель пойти в магазин купить туфли красивые. Третья цель купить красивое платье. Четвертая купить красивое колье. Пятая пойти в кассу театра, купить билет и цель-то пойти в театр. И вот ты пошла, купила туфли и забыла нафига. Понимаешь, да? Или пошла, купила билет и забыла зачем. Уже купила, уже вот цель, вот все. И ты вдруг думаешь, а нафига мне театр? Туфли классные, колье вообще путевое. Платье вообще очаровательно. Пойду-ка я в кабак. Такая-то скотина нужна всем. А что там в театре? Свет выключат, никто не оценит ни туфли, ни колье, ни платье. Антракт, всего там 10 минут, все в туалет, да в буфет бегают. Что я должна? Заранее выходить в буфете сидеть? Или в туалете стоять? Все равно женский в одну сторону, мужской в другую. Возле мужского тереться некрасиво. А в ресторане я всегда в таких-то туфлях я вообще. Вот такая потеря цели из-за маленьких преследований цели. Все может поменяться, говорится, мотив может измениться в процессе деятельности. Пропада очень часто, Бхагаватам это описывает, что мотив может измениться прямо во время деятельности. Мотив и цель может поменяться. Сначала мы хотели служить Кришне, а потом уже все, мамоне служим. Как где-то в Библии там есть, что служить Богу и богатству одновременно невозможно. Там слуги денег. Говорится, деньги предназначены служить людям, а люди предназначены служить кому? Богу. Когда человек с деньгами вместе служит Богу, это отлично, у него куча богатства, но когда он становится слугой денег, ну все. Поэтому говорится, ты должен выбрать, чей ты слуга, слуга Бога или слуга денег. Деньги должны служить человеку, а человек должен служить Богу. Значит, слуга человека должны быть деньги, деньги они слуга человека. А человек слуга Бога. Таким образом он приказывает деньгам. Ну-ка, давайте-ка, моему господину служите. Все. Тогда отлично. Сколько бы у вас не было, вы всегда в хорошем положении. Поэтому это история брамана и сапожника. Сапожник, он служил Богу, слуга Богу. А браман был слуга чего? Достатка. Содержал свою семью, там все остальное. Как Брихат Бхагаватамрити Гоп Кумар пришел там к одному браману, и он сказал, да ты что, у меня столько детей, жена там, я вообще ни черта его не умею делать, я такой худой, блин, сын, у меня память хорошая, мозги хорошие. И я браманом стал, и по крайней мере, я могу обеспечить свою семью. И Ты вы же я преданный, ты что-то шутишь? Просто я не могу больше ничем заработать. Во-первых, я не хочу работать, лопатой махать, что ли. Поэтому я стал браманом и молочу там всякие жертвоприношения, яги, шастры цитирую. И мне дают пожертвования хорошие. Кого надо, проклинаю, кого надо, благословляю, и все, у меня денег. Не было желания. Ну, цель другая была. Содержать свою семью. А не служить. Но говорится, сначала человек на параллельный уровень выходит, что он хочет наслаждаться, но он не забывает о Боге. То есть он как бы работает, конечно, чтобы хорошо жить, но и он хочет хорошо жертвовать так. Тогда этот человек нормальный. Постепенно он разовьет этот речень. Хари Кришна. Лекция давно закончилась, вы зря сидите. Это уж так. Разговор. Как там есть у Ленина-то? Советы постороннего. Да, ты же такая. Кто помнит? Что-то часто я стал вспоминать старика нашего. Что-то дух какой-то в меня вселился, видимо. Какого-то коммуниста. Ленинца. Человек какой-то отрывок из фильма показывает там. Брежнев. Ну, уже фильм какой-то новый. И Брежнев. Артист какой-то очень похож на Брежнева. И Брежнева играет. И он говорит, мы старые большевики. Он говорит, мы большевики там, знаете. Ну, там кого-то отчитывал, какого-то генерального прокурора. И потом такой, вот так, подумайте. И пошел так, и мимо двери, бум, стену. И тут охранники раз повернули. Он такой, да-да. И как раз двери. И опять дверь. Бум, она на эту сторону открывается. Кино показывает. Мы старые большевики. Ну все. Разойдись. Разойдись рука, развернись плечо. Рупа Госвами дает удивительный пример, как человек, заболевший желтухой. Что преданный, он должен делать выводы. Сахар не ест, и поэтому болеет желтухой. И все возле сладкого трется. Как можно заболеть прямо желтухой возле сладкого? Руну Рупа Госвами, ну дает. Как надо заболеть желтухой, ё-моё? Какие материальные желания надо культивировать, чтобы прямо рядом со сладким заболеть желтухой? А? Но если есть сахар, он говорит, совершать преданное служение, то желтуха постепенно исчезнет. Так что подумайте. Ибо рупу Госвами, сказал Бхакти Расамриту Сингху. И Панчаратра Тхипа Пипип тоже говорит об этом. А то желтуха не очень хорошая болезнь. Заболеем все желтухами и станем японцами. Лечил, говорит, лечил я его от желтухи, а оказался японец.